Я поинтересовался, до скольки кошель пел, мне ответили, что заткнулся в начале первого. После этого я снова пообещал, что с ним разберусь. И само собой, обязательно разузнаю у коммунальных служб, когда будут ставить новые фонари и менять перегоревшие лампы. После бабулек пришел дерганый гражданин в костюме и галстуке. Начал нервно жаловаться на жену, постоянно приходившую с работы очень поздно. После нескольких уточняющих вопросов выяснилось, что задерживается она на полчаса, а чтобы зайти в магазин ей 10 минут вполне достаточно. Ревнивец с видом вполне адекватного человека утверждал, что за 15-20 минут она может к кому-то зайти и ему изменить. А так как он сам приезжает с работы на автобусе всего за 5 минут до прихода супруги, то не может проверить свою теорию и вывести серийную изменщицу на чистую воду. Он назвал свой адрес прописки, паспортные данные жены и указал место ее работы. После этого настоятельно потребовал у меня во всем разобраться. Если честно, то в первые минуты беседы я не знал, чем ему ответить. Ведь эту проблему без хорошего психотерапевта и 100 грамм водки точно не разрулить. Но потом я сообразил, что его состояние может скатиться в банальный психоз, и решил провести разъяснительную беседу. Сначала я посоветовал гражданину, ради сохранения семьи, несколько раз отпроситься пораньше с работы, ни в коем случае не устраивать слежки, а встретить супругу на проходной комбинат и проводить ее до дома, разумеется, с попутными заходами в магазины. И если этот маршрут займет у них столько же времени или на 5 минут меньше, то все его подозрения окажутся напрасными. Гражданин согласился провести эксперимент, но ему не понравился предусмотренный мной люфт в 5 минут, а мне не понравился его настрой. В результате я открыл Уголовный кодекс СССР и зачитал ему несколько статей, описывающих, что с ним будет в итоге, если он сделает что-то нехорошее со своей супругой. А вслед за этим я коротко рассказал, как сидят на зоне те, кто попал на крючок правосудия по подобным статьям. Разумеется, я сгущал краски, но, как мне показалось, гражданина проняло, и он крепко призадумался. Записав его данные, я решил на всякий случай встретиться с супругой и задать ей парочку вопросов. Ушел гражданин часов в 8, после этого в опорнике стало тихо. Я же, разобрав оставленные бумаги, начал посматривать на часы. Вообще-то, дежурить надо до 12, но кто проверит, ушел участковый домой или же его вызвали на некое происшествие. Ближе к 10 я практически уговорил себя отправиться домой, но был остановлен незнакомой женщиной прямо в дверях. Она сходу пожаловалась на соседей, дескать, часто пьют и ругаются. Я записал адрес и пообещал проверить. После этого вышел вместе с ней и заметил за аллейкой, на другой стороне улицы машину, с курившим за рулем водителем. Мне показалось, что это следят за мной, и поэтому я, не подав виду, вернулся в опорник. Закрыв дверь изнутри, прошел в архив, где свет был всегда выключен, и получше рассмотрел машину. Сначала подумал, что это Зинкиному бывшему пришел в голову гениальный план мести и он решил его реализовать, но потом проезжающие машины осветили легковушку затаившегося наблюдателя, и я сразу узнал бежевую «Волгу» ГАЗ-21 старого образца, принадлежавшую майору Гамалееву. Значит, он знает, что я сегодня дежурю допоздна, и решил проверить, нахожусь ли я до 12 в опорнике. А вот это точно неспроста. Видимо, тот зуб, что Гамалеев имеет на дядю Сашу, побольше, чем я думал. Сразу вспомнились его злопамятности наша последняя встреча. Тогда полковнику Гамалееву не удалось меня сковырнуть чужими руками, и в результате он сам ушел в закат, отправившись на пенсию. Сейчас же он молод и полон сил, а еще страшно амбициозен, жаден до денег и пытается продвинуться по партийной линии, не стесняясь ходить по головам. Отлично понимая, что уходить никак нельзя, я просидел до 12 и ровно в полночь выключил свет. Правда, когда вышел из опорника, машины уже не было, так что я отправился домой, при этом понимая, теперь надо быть готовым к любой подставе. Глава 14. Второе дежурство, с отягчающими и не очень обстоятельствами. Второй день на службе снова начался с планерки, проводимой начальником уголовного розыска. Ничего нового он не сказал, но меня, после того, как все начали расходиться, придержал, расспросил по поводу найденных пальчиков и работы по контролю за криминальным элементом. В процессе я заметил, как он принюхивается, и невольно ухмыльнулся. Разумеется, я не стал рассказывать о Мерседесе и обнаруженном пути движения жертвы, а потом и вовсе перевел разговор на другую тему и принялся рассказывать о добровольном выдворении из Москвы криминального элемента. «Товарищ майор, да они сами знают, что из-за Олимпиады этим летом в Москву и пригороды лучше не соваться, так что наши проблемы начнутся, когда игры закончатся, олимпийского медведя запустят в небо, и все силовые органы начнут ослаблять хватку». «Саша, а нахрена медведя запускать в небо, он же символ Олимпиады?» Не понял Лавренок, и тут я осознал, что случайно сболтнул лишнего. «Товарищ майор, да это я так, подумал, что было бы красиво, устроить подобное представление на закрытии. Ладно, потом по телевизору увидим, как это будет. А сейчас у нас майские на носу, надо готовиться. Кстати, видел списки. Первого ты сопровождаешь автоколонну демонстрантов, следующих от центральной проходной комбината в центр Москвы. Побываешь на Красной площади». Предупредив, майор отпустил меня, а я, стараясь по дороге не встречаться ни с кем, кто может меня припахать, улизнул из рофт через гараж. Разумеется, сегодня пистолет получать не стал. Добравшись домой, начал собирать все необходимое для похода в катакомбы. Заодно еще раз обыскал квартиру в поисках нагана. Судя по наличию кобуры, патронам и свежестрелянным гильзам, найденных в одной из курток, револьвер где-то спрятан, но где именно совершенно непонятно. Целый день я провел дома, разрабатывая планы дальнейших действий. Первым делом надо найти денег. С продажей заграничных пластинок решил повременить. Для этого надо ехать в центр, а пока идут майские, это небезопасно. А после обеда на 5 минут для вида забежал в опорник. Старший участковых понимал, мое дежурство начнется после 5, так что попусту не донимал. А едва я заступил на вахту в 5, позвонил дежурный по рофт и сообщил о семейной ссоре. Это было по нашему профилю, так что пришлось закрывать опорник, вешать на дверь табличку «Участковый на территории» и идти на адрес. Прибыв на место, выяснил, что это обычная ссора молодой семьи. Кстати, мужа я знал в будущем. Через 10 лет его все будут уважительно называть Федорыч. Именно Федорыч приучил половину сотрудников нашего РУФТ к рыбалке в любом ее виде. А сейчас я узнал, что у него имеется жена, с весьма звонким голосом и неуемным желанием высказать муженьку кучу претензий. Видимо, из-за ее криков кто-то из соседей позвонил в милицию. Выяснив, в чем сыр-бор, я отправил молодого Федорыча покурить на улицу, а сам принялся беседовать с крикливой мадам наедине. «Значит, он уезжает 2 раза в неделю на рыбалку и тебе это не нравится?» — констатировал я суть проблемы, и собеседница активно закивала. «А может, он тебя еще и бьет?» «Конечно, нет», — возмущенно ответила она. «Значит, наверняка изменяет?» «Нет, я бы заметила», — ответила женушка менее уверенно. «Значит, он тебе получку не отдает и семейный бюджет растранжиривает?» «Да нет, все, что заработал, до копейки отдает. Я точно знаю, у меня в бухгалтерии комбината подружка работает. Правда, просит у меня иногда, то на новый спиннинг, то на сетку или катушку». «Так чего ты тогда на него взъелась?» — спросил я и, посмотрев в окно, увидел, что Федорыч копается в багажнике белого москвича. «Вон, я смотрю, и машинка у вас новенькая имеется. Значит, получает он на комбинате неплохо». «Да, он у меня бригадир. В передовиках ходит и на доске почета висит», — с гордостью выдала женушка и тут же поменялась в лице. «А на эту машину он 3 года собирал. Да еще мать его помогла. Правда, купил он москвич только для того, чтобы ездить в деревню и на свою чертову рыбалку». «Значит, он на машине тебя не возит?» «Да вот еще». «Конечно, возит. Попробовал бы он, только не отвезти, куда я прикажу. В Тулу к моим, каждый месяц, хоть раз обязательно мотаемся. А еще он этим летом обещал меня на Черное море, куда-то под Одессу, на какую-то песчаную косу отвезти. Уже и палатку купил с газовой плиткой. И с другом, таким же автолюбителем-рыбаком, договорился, чтобы в компании поехать. Наверняка на море, пока я буду загорать, он опять свою рыбу целыми днями ловить станет. Выходит, он машину эту только для рыбалки купил, но ты на ней везде ездишь». Женушка кивнула. «Значит, и рыба в вашем доме никогда не переводится?» «Да я уже 3-й год подряд всем соседним бабулькам излишки раздаю. А еще все дворовые коты только за счет моей доброты кормятся. Значит, подытоживаем, Он у тебя бригадир и передовик производства. Не изменяет, везде на машине катает и хочет этим летом на юг тебя отвезти. А ты ему за это мозги сверлишь и орешь на всю улицу как оглашенная. Женушка снова кивнула и призадумалась. А незамужние подруги и соседки тебя наверняка подначивают и говорят, что в твоей семейной жизни не все в порядке. Но им же со стороны виднее, растерянно промямлила жена Федорыча. Значит, они такие опытные, все видят, но пока что собственными мужиками не обзавелись. Послушай, дорогуша, а не кажется ли тебе, что они просто тебе немного, скажем так, даже слегка, завидуют? Сделав паузу, я поймал ее застывший взгляд. Смотри, подруга, будешь и дальше их слушать, точно доиграешься, а потом локти будешь кусать, когда Федорыч с тобой разбежится и с кем-то из твоих незамужних советчиц сойдется и детей с ней настругает. Да как такое может быть, возмутилась женушка, это жизнь, в ней всякое бывает, так что советую лишний раз мужика попусту не пилить, а лучше возьми, да напросилась вместе с ним на рыбалку, может и тебе такое времяпровождение понравится, и с пополнением в семействе советую особо не тянуть, а когда детишки пойдут и их можно приучить к рыбалке, будете всей семьей гонять по озерам и рекам, страна у нас большая, так что вам на всю жизнь этого добра хватит. Когда я выходила из квартиры, молодая женушка Федорыча выглядела растерянно. Боевой раж сменился тревожной задумчивостью. «Ну что, участковый поговорил?» — спросил Федорыч, когда я подошел к москвичу. «Вот скажи мне, лейтенант, ну вот что ей от меня надо, получку приношу, куда надо по первому требованию вожу, пью только по большим праздникам и даже девок на машине ни разу не катал. Ладно, Федорыч, не заводись». Если у твоей женушки в голове что-то имеется, то она перестанет слушать незамужних подружек и начнет своим умом жить. А ты, если супруга в ближайшие дни захочет вместе с тобой на рыбалку съездить, не вздумай отказывать. И давайте сегодня больше без криков. Надеюсь, ты все понял. Проведя профилактическую беседу, я ушел, а когда добрался до опорника, увидел, что меня уже поджидают. У дверей стоял незнакомец, на вид лет под 30. Как только увидел меня, сразу рванул навстречу и протянул руку для приветствия. Зайдя за мной, он поставил на пол пакет. При этом я услышал, как с характерным звоном столкнулись полные бутылки, и невольно насторожился. «Саня, ну ты как, надолго здесь завис?» Понебратски поинтересовался незнакомец, при этом дав понять, что у него с дядей Сашей товарищеские отношения. «До 12 буду дежурить», — ответил я, решив пока ситуацию не обострять. «А может, ну его, это дежурство. К тебе сюда после 8 все равно никто не придет, да и начальство не проверит. Ты сам мне это говорил. Давай закроемся, посидим, выпьем по-людски. А то я колым за поставленный для бани сруб получил. Надо половину обязательно пропить, причем срочно». Видимо, собеседник был одним из тех, кто начал бухать с дядей Сашей 3 месяца назад, да и знали они друг дружку, скорее всего, очень давно. «Не, я пить пока завязал, сам видишь сейчас на службе». Я указал на стопку папок и разложенные на столе бумаги. «А перед отпуском это тебе не мешало?» – не успокоился незнакомец. «Сань, ну, давай по 5 капель, а то трубы горят. Ну не обижай ты своего закадычного школьного дружбана». И как только незнакомец напомнил о школе, я сразу вспомнил, где его раньше видел. Во-первых, на фотографиях, в альбоме, найденном в квартире. А во-вторых, на похоронах дяди Саши. Кажется, он был одним из тех, кто нес его гроб. Я же сказал, пить не буду. Да и не отвлекал бы ты меня, а то бумажной работы куча. Я снова указал на стопку папок. Несмотря на мой ответ, одноклассник дяди Саши конючил еще 10 минут. При этом он совестил и призывал не забывать друзей. Это раздражало, но грубить было нельзя. Опыт подсказывал, что здесь что-то нечисто и приперся он сюда не просто так. Но в чем именно подвох, я сразу не просек. В конце концов, у бывшего собутыльника закончились аргументы, и он ушел, даже не попрощавшись и при этом громко хлопнув дверью. Закрывшись на ключ, я сразу же отправился в архив и осмотрел улицу. Не заметив ничего подозрительного, вернулся. Решив кое-что проверить, начал штудировать журнал вечерних дежурств и обнаружил, что одна из страниц аккуратно вырезана. Судя по датам, около 3 месяцев назад, во время дежурства дяди Саши случилось некое происшествие. После этого он удалил запись, потерял интерес к жизни и начал спиваться. Вечер прошел спокойный, никто в опорный пункт со своими проблемами не приходил, звонков из РОВ тоже не поступало, а без 15:12 В тот момент, когда я начал собираться, окна осветили автомобильные фары. Вслед за этим в запертую дверь начали ломиться. Выглянув в окошко, я заметил милицейскую форму и узнал бежевую «Волгу», подъехавшую прямо к крыльцу. «Лейтенант Расторгуев, почему опорный пункт закрыт на замок?» Сходу высказал свою претензию майор Гамалеев, едва я открыл дверь. Затем он распахнул ее и, попытавшись меня грубо отодвинуть, проник внутрь. За ним зашли сержант ППС и старший лейтенант Трипицын, являющийся долгие годы бессменным подпевалой Гамалеева до тех пор, пока он его не подставил в 90-е и чуть не посадил. Согласно распорядку работы опорного пункта, очный прием граждан осуществляется не позднее 9 часов вечера. К тому же, согласно регламенту, дежурный участковый обязан выходить на вызовы по служебной надобности. Оставшееся время участковый осуществляет работу с документами. Я почти дословно процитировал инструкцию, составленную в штабе нашего РОВД. Затем указал на настенные часы, на которых минутная стрелка перевелась на без 10:12. «Что, лейтенант, шибко умный?» – возмутился Гамалеев, и я заметил, как его нижняя губа затряслась от переполнившей майора злости. «Расторгуев, а ты случайно не выпивал сегодня?» Он зашел за деревянную перегородку, придирчиво осмотрел столы и даже заглянул под них. Затем понюхал содержимое стеклянного графина и недовольно скривился. «Товарищ майор, я на службе не пью ничего крепче кефира или кваса». Такой ответ Гамалеева явно не устроил, и он начал шарить глазами по приемной в поисках компромата. И как ни странно, но через полминуты он его обнаружил под рядом стульев, предназначенных для граждан, ожидающих свою очередь. Победно воскликнув, он достал оттуда ополовиненную бутылку столичной водки и поставил на перегородку. Я сразу понял, откуда она там появилась, и зло оскалился. «А это что такое?» – грозно воскликнул Гамалеев и по-театральному указал на пол-литру. «А это, товарищ майор, важная улика. Надо ее срочно передать Артему Абрамовичу, чтобы он снял со стекла отпечатки пальцев. Пускай наши криминалисты их по базе пробьют и выяснят, кто ее здесь оставил, желая подставить сотрудников РОВД прямо перед майскими праздниками». Майор опешил от такой наглости, а стоявший у двери сержант ППС прыснул от смеха. После этого по лицу Гамалеева проскочила нервная судорога. «Что, лейтенант, считаешь себя шибко умным?» Еще раз зло спросил он, но теперь почти шепотом. «Теперь я убедился, что это личная неприязнь. Не знаю, какую именно больную мозоль отдавил ему дядя Саша, но теперь Гамалеев так сильно хочет его выпереть из милиции, что аж кушать спокойно не может. Вон, даже подставу осуществил, с привлечением одноклассника дяди Саши. Правда, подстава какая-то глупая и рассчитанная больше на испуг. Хорошо, что этому Гамалееву еще расти и расти до того волчары, который будет лютовать в 90-е. Там он, не задумываясь, подкидывал неугодным сотрудникам наркоту. А меня, после неудачи с рейдерским захватом комбината, умудрился даже заказать. И хоть исполнитель оказался криворуким, но одна из пуль, выпущенных по моей машине из АК-47, прилетела в спину и едва не убила. «Товарищ майор, не нервничали бы вы так, а то ведь ученые утверждают, что нервные клетки не восстанавливаются. А насчет моих умственных возможностей, так мне родной папа всегда говорил, что я не дурнее паровоза. А бутылочку эту вы лучше в урну выбросьте. Там как раз одна возле почты стоит. И прошу, в следующий раз придумайте что-то поинтереснее, а то это как-то банально». Наверняка, пока я шепотом произносил советы, Гамалеев у себя в мечтах несколько раз меня четвертовал, а потом колесовал. При этом ненависть ко мне отразилась на его лице. Правда, и глупым человеком майор никогда не был и мог отступить в случае проигрыша, на время уйдя в тень. «Ладно, Расторгуев, раз бутылка не твоя, да и спиртным от тебя вроде не несет, то мы отложим этот разговор на потом». Резко развернувшись, Гамалеев выскочил из опорного пункта. За ним удалились все остальные, так и оставив бутылку стоять на деревянной перегородке. При этом сержант ППС успел мне приветливо кивнуть, а ровно в полночь я закрыл опорник, вылив содержимое, закинул бутылку в урну и направился в сторону дома. А ведь проблему Гамалеева все равно придется решать, ведь эта сука в погонах майора такого обращения с собой точно не простит. Уже плавали, знаем. Сейчас ляжет на дно и начнет усиленно следить, а как только на меня появится хоть какой-то компромат, получше подготовится и жахнет из всех орудий. В свою бытность молодого лейтенанта я первое время старательно набирался опыта и особо не отсвечивал. Будучи идеалистом, был честен даже с уголовным элементом. Но потом жизнь пообтесала и научила, если надо для дела, применять силу для добычи информации и закрывать глаза на некоторые преступления. И даже убийцу нехорошего человека можно в исключительном случае отпустить, если это поможет раскрыть более масштабное преступление. Сейчас Гамалеев строит из себя честного офицера и преданного КПСС коммуниста, выслуживается перед начальством и может сыпать цитатами Ленина и Брежнева на партийных собраниях. В 90-х он мгновенно переобуется в угоду новым властям и будет всем рассказывать, что всю жизнь боролся с ненавистным советским строем. Придумает, что его предки из дворян и постепенно переродится из просто несносного карьериста, гнобящего неугодных сотрудников, в настоящего оборотня в погонах. И это не фигура речи, крови у него на руках будет побольше, чем у многих бандитов. Так что зря Гамалеев думает, что перед ним мальчик для битья. Не знаю, где дядя Саша перешел ему дорогу, но зная будущее майора, я готов пойти на самые крайние меры, чтобы он мне не мешал служить в милиции. А значит, у меня появилась еще одна цель, которую нужно осуществить. Раздумывая, я подошел к своему подъезду, а там меня поджидала еще одна засада. От толстенного тополиного ствола отделилась тень и рванула ко мне. Ближайший фонарь был далековато, так что я повернулся и приготовился ударить противника в область головы. И только в последний миг рассмотрел фигуристый женский силуэт, прикрытый бежевым плащом, и увидел оголившуюся коленку. Зина подскочила вплотную и, пользуясь темнотой и прикрытием кустов сирени, страстно прижалась ко мне. Если честно, то в первые секунды хотелось дать ей отворот-поворот, но тут же смекнув, что снять стресс не помешает, я запустил ее в темный зев подъезда. На этот раз бурная часть интимного свидания продлилась не более часа, а потом мы просто отдыхали под тихо играющую музыку. При этом Зина снова пила шампанское и угощала меня бутербродами с черной икрой. Я же слушал ее треп и раздумывал, чем заняться завтра, в своей законной почти выходной. Можно попробовать где-то достать деньжат, тем самым поправив свое финансовое положение. Или хорошенько подготовиться, решиться и еще раз посетить катакомбы под комбинатом. Ведь мне точно не помешает изучить, куда именно ведет тот подозрительный лаз. Тем временем из магнитофонных колонок раздались первые ноты знакомой мелодии группы Абба, композиция «Мани, Мани, Мани». Услышав ее, Зина вскочила с дивана и закружилась вокруг журнального столика, размахивая бокалом с шампанским. А я не без интереса наблюдал за ее фигуристым телом, при этом чувствуя, что желание снова меня охватывает. Зина это очень быстро заметила, и, напрыгнув сверху, заскакала словно опытная наездница. Сопротивляться такому напору не было ни желания, ни возможности, так что я просто лежал и с удовольствием наблюдал, как прямо надо мной в такт музыке раскачиваются весьма внушительного вида груди, которым в будущем позавидовали бы многие обладательницы силиконовых имплантов. Закончив с сольным выступлением, Зина прикусила мне ладонь, которой я пытался прикрыть ее вскрики. А через несколько секунд взгляд девушки стал снова осмысленным и побежал по комнате, видимо, в поисках оставленного бокала. А потом она совершенно неожиданно удивленно воскликнула и соскочила с меня. Кинувшись к креслу, на котором лежала наша одежда, Зина встала на четвереньки, при этом соблазнительно выпятив красивый зад. А когда я подумал, что она затеяла некую новую игру, девушка резко вскочила и, вернувшись, показала добычу в виде серебристой пуговицы, лежавшую на ладошке. «Саша, а это у тебя откуда?» – спросила она с подозрением, и я сразу сообразил, что ей знакома найденная в катакомбах улика. «Да это так, просто пуговица. Нашел, когда ездил в центр Москвы», – соврал я и деланно отмахнулся, сделав вид, что это простая безделушка. «Саша, это же пуговица с модного блейзера Christian Dior. Причем настоящая. Вот смотри, тут и буковки на ушке есть. Зин, а ты откуда знаешь?» «Да как откуда, я такие пуговицы во французском журнале мод видела. Нашей заведующей муж из загранки целый каталог привез. А ты не ошибаешься? Может, просто похожая?» «Да нет, там на развороте фото модели, в этом блейзере и на рукаве такие же пуговицы почти в натуральную величину». Судя по мимике, Зина говорила чистую правду, но все равно как-то не верилось, что у нее до такой степени развита зрительная память, ведь в каталоге наверняка тысячи всяческих модных нарядов, навряд ли она могла запомнить их все. «Зин, а как ты вообще запомнила именно эту шмотку?» – спросил я, решив выяснить все сразу, по горячим следам. «Да я запомнила, потому что как раз видела такой же блейзер в начале рабочего дня, по телевизору, когда пила чай вместе с заведующей в ее кабинете. А уже потом мы каталог пролистали и точно такой же блейзер там нашли. Упоминание советского телевидения меня удивило. Подобного аргумента я уж точно не ожидал. «Зиночка, детка, а скажи-ка мне, в какой именно передаче ты видела этот блейзер?» «Так, в дневнике подготовки Москвы к Олимпиаде. Передача, кажется, в 11 по второму каналу шла. В одном из репортажей освещали визит делегации Олимпийского комитета, посещавшей новые спортивные объекты. Кажется, их в Лужниках снимали. Так вот, там была одна француженка, одетая в этот самый блейзер. У заведующей телевизор цветной, так что мы эту расфуфыренную мадам хорошо рассмотрели. Выслушав Зину, я первым делом начал инстинктивно искать мобильный телефон, чтобы найти в интернете нужный мне сюжет и тут же его посмотреть. Но вид обнаженной Зины, стоявшей на фоне черно-белого телевизора, беззвучно показывающего сетку настройки, меня мигом отрезвил. «Саша, да ты завтра сам включи телек часиков в 10 и посмотри передачу «Олимпиада-80», там наверняка этот сюжет будут повторять», — посоветовала Зина и, усевшись рядом, соблазнительно выгнула спинку. Глава 15. Сенсационная информация. Домой Зину я отвел в 3 часа ночи, и хотя нам снова никто не встретился, я отлично понимал, еще пара-тройка таких провожалок и кто-то обязательно нас заметит, и тогда по микрорайону начнут распространяться слухи, а это нехорошо, тем более никаких серьезных отношений девушке я предложить не мог. Распрощавшись с Зиной, я прошелся по соседним дворам, но нигде черную «Волгу» не обнаружил, чужих взглядов тоже не чувствовал. Вернувшись домой, сразу лег спать. Мне было нужно сделать все возможное, чтобы с утра меня не припахали, и я смог посмотреть дома дневник Олимпиады. Утром, сразу после планерки, попытался ускользнуть из ров через гараж. Доскональное знание тайных троп выручило, и на этот раз, стоявший на крыльце заднего выхода, начальник угрозыска поймал участкового, отвечающего за жилой сектор, находящийся за железнодорожным переездом. Я же обошел опасный сектор через технический переход и попал в гараж, в отчину водила и механиков. Утренняя суета помогла избежать лишних контактов, но уже на выходе путь преградил комсорг нашего РОВД. «Такс, Расторгуев, а чего это мы уже 3-й месяц членские взносы не платим?» — высказал мне претензию полноватый капитан Куренков. При этом он упер кулаки в бока и всем своим видом дал понять, что здесь без уплаты налога комсомольской организации мне не пройти. Это было очень не вовремя. К тому же краем глаза я увидел начальника уголовного розыска прямо через открытые ворота гаража. И, разумеется, по закону подлости, майор Лавренов, попутно беседуя с кем-то из оперов, неуклонно двигался в мою сторону. Конечно, можно было сослаться на временную финансовую несостоятельность, немного попрекаться с капитаном и попытаться свалить. Но зная Куренкова, я понимал, он со своим фальцетом тихо вести такие беседы не способен и обязательно привлечет внимание начальника угрозыска. И тогда он меня уж точно припашет. Выручил меня отец. Видимо, он стоял за машиной ППС и беседовал с водителем. В процессе услышал претензию комсорга и решил вмешаться. Подойдя, он протянул Куренкову 5 рублей. «Живоглот, надеюсь, тебе этого хватит?» — грозно спросил батя, и комсорг охотно закивал. А в это время я, коротко поблагодарив спасителя и пообещав все отдать, проскользнул мимо застывшего Куренкова, а уже прикрывая дверь, услышал брошенное вдогонку требование занести комсомольский билет. Наконец, вырвавшись с территории РОВД, я рванул домой. Как назло, по пути меня несколько раз останавливали граждане и начинали на кого-то жаловаться или что-то спрашивать. В результате путь до квартиры занял больше 40 минут. Инстинкт опытной ищейки подсказывал, что передачу ни в коем случае нельзя пропустить. Не знаю, что я надеялся увидеть по телевизору, но ниточки постепенно распутываемой паутины не зря вывели на этот след. Домой добрался за 40 минут до начала. Включил 2-й канал и только теперь вспомнил про невозможность как-либо запечатлеть то, что увижу. Вспомнив о фотоаппарате, полез в шкаф за зенитом. Попутно отругал себя за позднее зажигание и проверил, заряжена ли пленка. Судя по цифрам на прокручивающемся ролике, пленка в фотоаппарате имелась, но половина кадров уже была отснята. Зашторив большую комнату, я поставил штатив на приемлемом расстоянии и закрепил фотоаппарат. Затем навел резкость простенького объектива, выкрутил на минимум задержку и сделал пробный снимок. После этого принялся с нетерпением ждать, Пока сидел в кресле, невольно вспомнил, как, живя с двоюродной теткой Тамарой в доме родителей, уже после их ухода в мир иной, я не раз использовал ночью свет, идущий от телевизионного экрана для чтения книг. И вот однажды, когда я запоем читал «Трех мушкетеров», в 4:00 ночи, вместо сетки настройки, по телевизору включилась трансляция западногерманского канала. Всего 12 минут, кто-то пел и танцевал на сцене немецкого мюзик-холла. Я так и не выяснил, что это было, техническая ошибка или попытка идеологической диверсии, но запомнил это на всю жизнь. А вот одноклассники в школе мне так и не поверили. Программа о подготовке Москвы к Олимпийским играм началась вовремя. Первые 40 минут показывали различные объекты и рассказывали о подготовке советских спортсменов к Олимпиаде. А когда я уже подумал, что репортаж о визите делегации Олимпийского комитета повторно не выпустит, он начался. И действительно, в объектив оператора сразу попали несколько подъезжающих к стадиону автомобилей с дипломатическими номерами. Самым первым ехал черный «Мерседес». Он остановился рядом со съемочной группой, и из машины вышла миловидная девушка, облаченная в приталенный, ультрамодный в 80-е блейзер. Лицо красивое и на первый взгляд молодое, но почти неуловимый налет врожденного высокомерия давал понять, француженке больше 30. И хотя черно-белый телевизор не передавал цвета, пуговицы на блейзере действительно походили на ту, что лежала на журнальном столике. Сконцентрировав все внимание на француженке, я начал фотографировать экран в момент остановки машины, затем несколько раз во время ее эффектного появления. Еще несколько снимков сделал, когда она осматривала стадион, а сопровождающий ее советский чиновник что-то с важным видом показывал. Последний раз успел щелкнуть, когда оператор увеличил лицо француженки. В этот момент она, улыбаясь, кивала. А когда репортаж закончился, я обругал себя за то, что забыл попросить Зину, попросить у заведующей тот самый модный каталог. Был бы он сейчас перед глазами, можно было сразу удостовериться, что блейзер действительно тот самый. После этого меня начали одолевать смутные подозрения. Я видел репортаж, но, кажется, упустил из виду некие важные детали, на которые в торопях не обратил внимания. Ведь в какой-то момент глаз за что-то зацепился, но я слишком увлекся съемкой экрана телевизора и так и не понял, что это было. Решив покончить с сомнениями прямо сейчас, я вознамерился тут же проявить получившиеся фотографии и полез на антресоли за сложенной там аппаратурой, фотобумагой и реактивами. Я это все обнаружил, еще в первый день во время обыска и точно знал, там имеется все необходимое. Разместившись в ванной, я прикрыл выходящее на кухню окошко куском фанеры, а затем в полной темноте вынул из фотоаппарата пленку и накрутил ее на специальную спираль, являющуюся частью светонепроницаемого бочка. Как ни странно, но руки помнили, что и как нужно делать, да и с приготовлением раствора проявителя и закрепителя проблем не возникло. Я даже помнил, какой температуры должен быть раствор, сколько держать в проявителе пленку и как долго потом ее нужно промывать в проточной воде. С фиксажным раствором я тоже не ошибся. На определенном этапе кропотливого процесса я, наконец, смог включить красный фонарь, это значительно облегчило процесс. А затем я и вовсе включил свет и развесил пленку для просушки. Быстро окинув придирчивым взглядом получившиеся негативы, обнаружил, кроме дюжины кадров, которые успел сделать во время репортажа, столько же сделанных ранее дядей Сашей. Я ожидал увидеть кадры семейной хроники, но вместо этого там были сфотографированы части непонятных строений. Все это показалось странным. Около половины снимков, сделанных мной, были сильно подпорчены полосами. Но выставленная на фотоаппарате малая выдержка снимка помогла уберечь оставшиеся от этой проблемы. Так что кое-что там даже сейчас можно рассмотреть. Инстинкт опытного опера заставил, не откладывая все до вечера, проявить фотографии прямо сейчас. Фотобумаги и реактивов хватало, так что я быстро организовал производство снимков. Как только негативы подсохли, заправил их в увеличитель и принялся проявлять. Сначала хотел ограничиться только теми фото, что снимал сам. Однако, увидев нечто интересное на кадре, проявленном для пробы, решил сделать все до одной фотографии. При этом сделал даже те, что на первый взгляд являлись браком. А когда я смог включить нормальный свет и оценить результат, понял, что он близок к сенсационному. Во-первых, я сразу узнал строение, сфотографированное дядей Сашей. Это был дом инженеров, снятый с разных ракурсов. Арка с приделанной к стене воротной створкой и внутренний дворик. Отдельно удивил снимок окошка кухни, из которого мой свидетель наблюдал за убийствами. Но это была только часть моих неожиданных открытий. Интересующая меня француженка отлично получилась только на двух снимках. Но меня больше всего заинтересовал самый первый кадр, снятый, когда Мерседес только подъехал к встречающим делегацию советским чиновникам. На нем была хорошо видна машина и тот, кто сидел за рулем. «Мля, да не может быть», вырвалось у меня, когда я понял, что вижу именно того, чье лицо отразило оконное стекло, в момент моей смерти. Он был точной копией убийцы, с которым мне удалось перекинуться парой слов, в самом конце жизни. Но этого не может быть. Просмотрев еще раз все снимки, я обнаружил его изображение в профиль. В кадр он попал в тот момент, когда открывал француженке машину. Это точно он. Конечно, невозможно было поверить, но выглядел убийца точно так же, как в 2024 году. И это несмотря на то, что за окнами сейчас 80-й. Мужчине было лет 30-35 на вид. Высокий, здоровый и подтянутый. Тело штангиста прикрыто отлично скроенным костюмом. Глаза большие, а нижняя челюсть мощная, практически квадратная. Взгляд осмысленный и цепкий. Именно такой здоровяк мог подойти сзади и, обхватив шею, не дать вырваться занимающемуся спортом человеку. Захотелось сразу схватить фотографии и куда-то побежать, чтобы кому-то срочно показать. Но вот только кому, да и первое убийство, которое я могу повесить на него, произойдет в ночь с 7 на 8 мая, совсем в другом пригороде Москвы. Так что если про него кому-то рассказать, то я сделаю хуже только себе. Во-первых, мне не поверят, а непосредственному начальству и вовсе будет наплевать, что случится на чужой территории. Во-вторых, этот водитель, скорее всего, сотрудник посольства, а значит, любая жалоба на его персону попадет прямиком в КГБ, и в случае подтверждения информации меня тоже возьмут в оборот, а я этого уж точно не желаю. Немного остыв, кипящий мозг начал искать разумные объяснения молодости оппонента, и первой пришедшей в голову идеей была версия с династией серийных убийц. Ведь может же сын выглядеть копией отца через 40 лет. Значит, меня убил его сынок. Но это не отменяет того факта, что все ближайшие по времени убийства точно висят на водителе из посольства. Значит, и мою мать убьет именно он. А еще он как-то связан с отрубленными пальчиками, найденными в 300 метрах от места ее гибели. И что же мне с этой всей информацией делать? Завтра 1 мая. С утра на планерке мне объявили, что с самого раннего утра я придан на усиление псникам, сопровождающим колонну автобусов, отправляющихся от центральной проходной комбината. Передовики и ветераны поедут на большую первомайскую демонстрацию в центр Москвы. Отец будет руководить движением колонны, и вполне возможно, я вместе с ним побываю на Красной площади, в самом эпицентре празднования. Потом возврат в микрорайон колонны и продолжение дежурства. Первого все рванут на природу, будут жарить шашлыки, пить и веселиться. Соответственно, количество правонарушений резко увеличится, так что времени на мое расследование точно не останется. А вот сегодня, я чисто формально на службе ровно до 5. После 2 вечерних дежурств меня дергать без дела не станут. А чтобы никто не просек, что я отлыниваю и занимаюсь своими делами, надо днем, часиков 3-4 появиться в опорном пункте и забрать накопившиеся бумаги, связанные с моим участком. После этого я буду полностью свободен и ограничен только отсутствием финансовых средств. Если честно, больше всего мне хотелось пойти в оружейку и получить табельный ПМ, затем рвануть прямиком к французскому посольству, дождаться появления маньяка за рулем Мерседеса и пристрелить его. Это точно изменит будущее, но вот только как, совсем не ясно. К тому же смерть отца я точно не смогу предотвратить, находясь в тюрьме. Последние мысли заставили выдохнуть и постараться успокоиться. И лишь после того, как я заварил себе чайку, принялся еще раз обдумывать ситуацию. Что мы имеем? Серийный убийца прямо сейчас находится в Москве. Скорее всего, проживает на территории французского посольства. Я примерно знаю, где он, но достать его пока не смогу. Несколько дней назад он сопровождал представительницу Олимпийского комитета, посетившую несколько спортивных объектов. А потом, как я не без основания предполагаю, именно она в ночь с 28 на 29 потеряла пару пальчиков на территории нашего микрорайона. Колечко на левой руке, обнаруженное на фото, это косвенно подтверждает. Да и с массовым ношением блейзеров Christian Dior в Москве 80-го года как-то не задалось, так что все косвенные улики точно указывают на нее. После потери пальчиков, прямо на дороге, ее подобрал тот самый Мерседес. Все это видел пионер Петька. И, скорее всего, за рулем легкового автомобиля сидел мой серийный убийца. Петя сказал, что шатающаяся тетка вышла на дорогу одна. Как именно, она в одиночку выбралась из катакомб, я пока не понимал, но это не значит, что ей не могли помочь. Вполне возможно, наш убийца сопровождал француженку до того места, где она потеряла пальчики с шелковым платком, а потом сходил за машиной, пока дамочка выходила к дороге. Это объясняет, кто именно помог открыть чугунный люк и перебраться через забор, но не объясняет, что она вообще делала в катакомбах и как смогла самостоятельно проползти по длинному лазу. Ведь наш убийца, обладая такими внушительными плечами, точно туда не пролезет. Все эти предположения и факты порождали очень много вопросов, на которые нет ответов. И кое-какие ответы можно получить, только спустившись в катакомбы. Так что, пожалуй, хватит откладывать это действо. Завтра 1 мая, так что нужно лезть сегодня. Причем лучше после 5, когда я формально освобожусь от должностных обязанностей. Решив, что отступать дальше некуда, я начал собираться. Достал из шкафа найденный накануне рабочий комбез. Обычно такие используют слесаря и автомеханики. Приготовил высокие кеды, используемые для занятия боевым самбо. В карманы распихал несколько коробков спичек и найденные в столе зажигалки. Затем проверил оба фонарика. Длинный, с круглыми батарейками внутри и небольшой прямоугольный, использующий одну квадратную батарею. Офицерскую планшетку очистил от содержимого и положил в нее пару свечек и запасные батарейки. Туда же отправилась финка с наборной ручкой. Воспоминания о неприятных ощущениях заставили взять все, что могло освещать катакомбы. Кроме этого, я, не собираясь ограничивать свой арсенал финкой со стропорезом, достал курковую двустволку. Одна мысль о спуске вызывала чувство перманентной опасности, так что нечто убойное мне внизу точно не помешает. Конечно, можно пойти и получить табельный ПМ, тем более его использование в тесноте было бы намного уместнее. Но где взять патроны? Выданные старшиной Чуркиным боеприпасы точно использовать нельзя. Любой их нецелевой расход обернется большими проблемами. Конечно, я знаю, как можно списать несколько патронов на забой взбесившейся собаки, разумеется, с предоставлением стреляных гильз и свидетелей, но это точно не вариант. К тому же каждый милицейский ствол отстрелян, и индивидуальные фото меток, остающихся на пуле нарезами, находится в специальной картотеке МВД. Так что если я в кого-то попаду, то от этого уже не откреститься. Значит, брать с собой ПМ точно не вариант. А наган я так и не нашел, хотя найденные стреляные гильзы намекали, что он у дяди Саши точно имелся. Выходит, альтернативе двустволки точно нет. Судя по паспорту ружья, оно куплено моим дедом в 52-м году. И, видимо, после трагической смерти перешло в наследство его сына, то есть дяди Саши. В документах он не отмечен, охотничьего билета я тоже не нашел. Получается, ружье сейчас нигде официально не зарегистрировано. И это то, что мне сейчас как раз нужно. Конечно, портить стволы не хотелось, но иного выхода не оставалось, ибо в катакомбах с длинными точно делать нечего. В итоге ножовка по металлу и столярная стамеска всего за полчаса превратили ружье в обрез. Правда, стволы я срезал только наполовину, сделав подобие итальянской лупоры, которая вполне эффективна на дистанции до 50 метров. Брать с собой полноценный патронтаж на 24 патрона я не стал, а вместо этого забил патронами два съемных подсумка, по 8 в каждый. Воевать в катакомбах я все равно не собираюсь, а для успокоения души этого вполне достаточно. Выбрав из инструмента фомку, я сложил все приготовленное в спортивную сумку, пообедал борщом и отправился в опорник для создания видимости служебной активности. Если честно, то хотелось посетить доктора Каца и откровенно поговорить с ним, ведь союзники мне бы сейчас точно не помешали. Но пока я решил отложить этот важный шаг на потом. Сегодня надо спуститься в очень нехорошее место и все осмотреть, а уже потом будем думать, как лучше поступить с полученной информацией. Глава 16. Спуск. 1980 год. 30 апреля. Денек прошел нормально. Город готовился отмечать 1 мая. По этому поводу на углах домов вывесили флаги, а над дорогами натянули транспаранты со знакомыми с детства лозунгами. Накануне затяжных выходных, активность асоциального элемента приблизилась к нулевым показателям. Все основные события начнутся завтра. После демонстрации народ отправится массово на природу устраивать пикники и жарить шашлыки. Разумеется, без спиртного там не обойдется, и для милиции начнутся веселые деньки. Разобравшись с накопившимися бумагами, я сумел выбраться из опорников полпятого и сразу рванул домой. И, разумеется, без приключений до жилища добраться не смог. Прямо из-за угла на перехват устремился кошель. Судя по его виду, он специально поджидал меня здесь. «Иваныч, привет, говорят, ты завтра в центр, на демонстрацию поедешь?» «Да, буду сопровождать автоколонну, отчаливающую от проходной комбината», подтвердил я на ходу. «А ты уже, откуда узнал?» «Так, земля слухами полнится». «Иваныч, а можно с тобой?» попросил парень и пристроился рядом. В этот миг мне показалось, что ему это по какой-то причине очень важно. «А чего ты со своими не хочешь поехать? Вроде как один икарус в школе выделили. Повезут музей революции показывать. Затем организуют экскурсию по центру. Вот именно что один автобус. Повезут лучших пионеров и комсомольцев. Иваныч, ну ты же понимаешь, мою кандидатуру из этих списков сразу вычеркнули», печально констатировал кошель. «А ты, Гена, вообще зачем в центр собрался?» Услышав вопрос, парень замялся и принялся буравить асфальт взглядом. «Так, я почитай всю жизнь, в нашем микрорайоне прожил безвылазно. Ни разу на Красной площади так и не побывал. Все время что-то мешает. То батьку за его дела ваши принимают, то мамка забухает. А мне хочется хоть одним глазком взглянуть, как там все вживую выглядит. Да и повод вроде подходящий». Признание ему далось нелегко, но кошель справился. Остановившись, я повернулся и сменил его взглядом. «Гена, если согласишься ехать стоя и не против нести транспарант на демонстрации, то я думаю смогу договориться насчет тебя. Так что давай, к 7:30 утра подходи к центральной проходной, и комсомольский билет не забудь. А сейчас лучше не отвлекай, у меня тут дела срочные нарисовались. Надо порешать». Развернувшись, я ушел, оставив кошеля в одиночестве. Сейчас я был настроен только на одно – посещение катакомб. Конечно, я не против проговорить с парнем и закинуть кое-какие крючки в его сознание, но сейчас не до этого. Спустя 2 часа, со стороны можно было подумать, что я спешу на тренировку. Спортивный костюм и кеды, плотно набитая сумка на плече, а в ней комбез, амуниция, инструменты и оружие. Стараясь передвигаться по прикрытым кустарникам, дорожкам и задникам хрущевок, я обходил места обычного скопления людей. Так, меня может заметить меньшее количество идущих навстречу граждан. А те, кто узнает, подумает, что участковый идет в спортзал школы или на стадион. В одном из дворов я услышал пьяную ругню. Видимо, кто-то начал отмечать праздник заранее. Инстинкты милиционера требовали подойти и разобраться, но вместо этого я обошел спорщиков и ускорился. Я понимал, что это неправильно, но сейчас мне нельзя сбивать боевой настрой, иначе следующее окно возможности для спуска в катакомбы появится только 2 мая, а на это число у меня имелись совершенно другие планы. К 7 вечера я добрался до Царского переулка. Было не поздно, но солнышко уже клонилось к закату. Пересменка на комбинате давно закончилась, так что граждан на задворках общак я встретил только парочку. Проходя мимо дома инженеров, снова почувствовал волнение. Приостановился на одном из мест, с которых дядя Саша его фотографировал. В голову снова полезли подозрения, направленные на моего старого свидетеля нескольких преступлений. Захотелось организовать допрос Воронцова с пристрастием. Появившаяся на дороге машина заставила нырнуть за кусты. Ведь если это едет Гамалеев с его опричниками, мне точно не сдобровать. Наличие обреза в сумке участкового милиционера объяснить будет сложно. Понимая, что встреча с майором почти невозможна, я не забывал о законе подлости, а собственный опыт подсказывал, что этот закон точно работает. Ну а если кто-то появится и потребует показать содержимое сумки, я лучше убегу, а уже потом найду, как это объяснить. Ведь инсценировка временного помешательства – это лучше, чем залет по полной с шансом подпасть под действие Уголовного кодекса СССР. Подойдя к 5-му общежитию со стороны дороги, я следовал по пути потерявшей пальчики француженки. Двигаясь вдоль забора, убедился, что на дорожке нет ни единой души. Затем, разогнавшись, перемахнул через кирпичную стену и оказался на территории комбината. Приземлившись в зарослях бурьяна, быстро осмотрелся и направился прямиком к люку. Добравшись до груды ржавого металлолома, достал Фомку и вскрыл колодец. При этом гудение работающих за стеной предельных станков заглушал лязг металла, а высокий кустарник прикрыл от тех, кто мог выглянуть в окно с верхних этажей общаги. Присев на краю, я посветил фонариком в колодец, увидел ряд ржавых скоб и каменный пол туннеля. На несколько секунд прислушался к своим ощущениям, но присутствие странного сквознячка так и не обнаружил. Зато почувствовал положительные изменения в ощущениях, если сравнивать с прошлым разом. С одной стороны, отсутствие сквозняка вызвало облегчение, но с другой породило кучу новых вопросов. Не позволив себе взять паузу на раздумья, я заставил себя начать спуск, а оказавшись внизу, положил фонарь на пол, чтобы он освещал туннель, и начал переодеваться. Облачившись в комбез, экипировался и проверил, все ли правильно закреплено. Затем попрыгал, сложил все ненужное в сумку и оставил ее возле стеночки. Зарядив обрез, включил длинный фонарик, примотанный к стволам изолентой. Затем закрепил квадратный фонарик на груди и побрел по туннелю. А пока двигался вперед, в голову снова полезли теории о способах возникновения странного сквозняка и звуков, похожих на завывание и шаркающие шаги. Сознание быстро отмело любую мистическую составляющую и нашло вполне реальные причины. Обычный сквозняк мог возникнуть при открытии нескольких люков и наложиться на психическое состояние, а странные шумы наверняка вызваны работающим в цехах оборудованием. Добравшись до места обнаружения пуговицы, я улегся на каменный пол и осветил лаз. Луч фонарика проник метров на 15 и уперся в отклоняющуюся влево стену. Еще раз оценив ширину, я убедился, что смогу проползти, и забрался внутрь. Полз медленно, при этом толкая перед собой обрез с прикрученным фонарем. По пути периодически находил кровавые следы на кирпичах, а метров через 30 обнаружил кусок оторванной ткани и еще одну идентичную первой пуговицу. В процессе продвижения встретилась парочка узких мест, через которые удалось протиснуться только за счет развитой мускулатуры. Причем если бы я был килограмм на 10 больше, то сделать подобное не удалось. Это полностью перечеркивало версию о помощи, оказанной француженке со стороны третьих лиц. Она ползла здесь в полном одиночестве, причем с отрубленными пальцами и истекая кровью. И чем дальше я продвигался, тем большее удивление вызывало стойкость и целеустремленность незнакомки. Обычно так борются за жизнь дикие звери. У людей подобное встречается редко. По ходу продвижения тоннель начал уходить еще ниже. Причем если прикинуть примерно, то глубина моего местонахождения увеличилась метра на 4. При этом удивляло полное отсутствие сырости и крыс. А метров через 200 появился лаз, выходящий в продолжение катакомб. Добравшись до него, я выглянул наружу и осветил фонариком подземную галерею. Сводчатый потолок поддерживали два ряда каменных колонн, а сама галерея казалась нереальной из-за своих размеров. Заметив на каменном полу след из кровавых капель, я выбрался и направился по нему. Пройдя метров 200, добрался до тупиковой части галереи. Здесь прямо из пола торчал черный камень, залитый запекшейся кровью. Причем крови было слишком много, и теперь мне как-то не верилось, что после такой кровопотери отсюда можно уйти самостоятельно. Кроме этого, я обнаружил в тупике россыпь стреляных гильз, женские туфли-лодочки и еще один отрубленных палец. Представшая передо мной сцена преступления подтверждала, что травматическая ампутация состоялась именно здесь. Понюхав одну из гильз, я определил, стреляли совсем недавно. Вот только непонятно, зачем стреляли и в кого. Свежих отметок от пуль на стенах и потолке я не обнаружил. Сами гильзы тоже удивили. Это были хорошо мне знакомые 9.19 мм, парабеллум итальянского производства. Немного осмотревшись, я обнаружил около стены пустой двухрядный магазин на 15 патронов, от пистолета Беретта 92. Судя по количеству гильз, кто-то высадил два таких магазина. Если бы я сейчас находился в своем времени, то, естественно, ничего не стал трогать и первым делом вызвал криминалистов. Но сейчас, как только я доложу про это место, меня сразу возьмут в оборот. Дело заберет КГБ, и я точно не узнаю, что же тут собственно произошло. Так и не обнаружив следов попадания пуль, я пошел от тупика вдоль правой стены, внимательно осматривая кирпичную кладку, потолок и колонны. Исследуя каждую выбоину, начал находить попадания от пуль. Правда, все они были очень старые. Кроме этого, на полу обнаружились винтовочные гильзы от трехлинейки. А добравшись до лаза, из которого вылез, я нашел четырехгранный штык и место, где больше полусотни лет назад взорвалась граната. Очень давно тут знатно постреляли и, вполне возможно, даже не один раз. Правда, с последними событиями, это навряд ли как-то связано. Исследования привели меня к еще одному лазу, ведущему в противоположную сторону. Вслед за этим я вышел к противоположному тупику галереи. И в этом тупике имелся проход, прикрытый стальной гермодверью. Она походила на сейфовую и имела гравировку на поверхности, в виде царского герба с вензелем бывшего хозяина комбината. Разумеется, все запоры находились с другой стороны, так что открыть проход с этого направления без автогена возможности не имелось. Хорошенько все осмотрев, я обнаружил в двери скважину для ключа, глазок и остатки электрического освещения. Кроме этого, из-под двери подтекало машинное масло. Судя по свежим следам, оставленным возле потека, дверь недавно открывали. И, похоже, именно через нее француженка сюда и попала. Причем зашла она сюда не одна. Кроме следов от туфелек, обнаружился след мужских ботинок. Правда, оставалось неясно, почему она не смогла вернуться тем же путем. Кто отрубил ей пальцы, и кто стрелял, и что вообще здесь произошло, все это оставалось загадкой. Но даже несмотря на это я чувствовал, данное место и преступление, произошедшее здесь, 100% как-то связано с будущими убийствами, происходящими на протяжении долгого времени в арке дома инженеров. И еще одно, даже после обнаружения этого места и кучи находок, я подсознательно чувствовал, что упускаю нечто важное. В итоге, решив проверить все еще раз, я снова принялся все обыскивать, но теперь сконцентрировав внимание вдоль другой стены галереи. Досконально осматривая каждый метр, я принялся ощупывать стены. Обнаружил еще больше старых гильз и обломанный клинок сабли. На нем, сквозь ржавчину, просматривался золотой орнамент, покрывавший изогнутое лезвие. А на месте излома, где оно должно было переходить в рукоять, обнаружилась подарочная надпись, выгравированная витиеватой кириллицей. Тому, кто будет жить вечно. Ну вот опять почти та же байда, только написанная не на латинице, а на русском. По смыслу фраза полностью совпадала с той, что выгравирована внутри найденного вместе с пальчиками золотого кольца. Завернув клинок в тряпку, я забрал улику с собой и продолжил осмотр. А дойдя до тупика, залитого чужой кровью, обнаружил за колонной 7 гильз от пистолета наган. Они тоже оказались свежими, и судя по некоторым характерным признакам, лежали здесь пару месяцев. Кое-какие догадки тут же всплыли в голове, но пока я решил не торопиться с выводами. Вернувшись к лужам подсохшей крови, продолжил осмотр тупика и в какой-то момент, дотронувшись до стены, почувствовал мелкие колебания и то, что она теплая. На других участках кирпичной кладки подобного эффекта не наблюдалось. Прощупав стену еще раз, я определил, что теплый кусок 2,5 метра в ширину и примерно столько же в высоту. И еще одно, в луче фонарика, эта часть кладки была немного темнее, словно долгое время подвергалась перманентному нагреву. Возможно, с другой стороны находится резервуар с горячей водой или нечто похожее на нагревательные элементы, задействованные в производственном цикле. Прижавшись ухом к теплым кирпичам, я снова уловил мелкие колебания, причем вибрация постоянно набирала обороты. А дальше произошло то, что заставило меня отпрянуть от стены. В какой-то момент вместе с вибрацией вернулся тот самый странный сквознячок, заставляющий одновременно и потеть, и трястись от пронизывающего холода. «Да что это за чертовщина?» – возмутился я вслух, ибо как только отошел на пару шагов от теплого места, сквозняк исчез. Взяв себя в руки, я повторил эксперимент с тем же результатом. Причем на этот раз, у меня появилось стойкое ощущение, что сама стена, это не совсем материальный объект. А еще я начал улавливать слабенький химический аромат, описать который не мог. В итоге я провозился больше получаса и притормозил только тогда, когда фонарик начал тухнуть. Пришлось менять в нем батарейки и снова продолжать. Было ли мне страшно после обнаружения необъяснимого явления? Точно нет. Несколько дней назад я погиб и возвратился в теле своего дяди. Это я тоже не мог объяснить логически. Так что сначала надо разобраться, а уже потом делать выводы. Повторно исследовав галерею и собрав все улики, я решил напоследок проверить второй лаз, чтобы лишний раз сюда не возвращаться. Забравшись внутрь, пополз по такому же туннелю, как первый. Правда, этот путь, наоборот, уклонялся вверх и по моим расчетам вел в сторону центральной части комбината. Длина хода оказалась примерно такой же, а в конце он уперся в кирпичную кладку. Увидев тупик, я успел представить, как возвращаюсь, двигаясь задом, ведь развернуться в туннеле было невозможно. Однако исследование кирпичей дало положительный результат. Оказалось, что они просто плотно уложены, закрыв выход из лаза. Немного пошевелив кладку, я вытолкнул один из кирпичей наружу и тут же явственно услышал звук работающего швейного оборудования. Любопытство взяло верх, и я быстро освободил выход. После этого увидел в метре от себя колонну, из-за которой едва заметно пробивался электрический свет. Выбравшись из лаза, я оказался в туннеле, очень прохожем на самый первый, идущий от люка. Этот был немного шире и из-за этого кое-где укреплен колоннами. Направившись в сторону доносящихся звуков, я добрался до более-менее светлого места и увидел электрическую лампочку, висевшую под потолком в следующем помещении. Вход туда перегораживала вмурованная в стены ржавая решетка. В тусклом свете дежурного освещения виднелась сложенная кое-как куча свертков, упакованных в полиэтилен. Из-за решетки открывался вид на коридорчик и проход, ведущий в отлично освещенное помещение со стенами, отделанными белой кафельной плиткой. Угол обзора не позволял увидеть все, но я рассмотрел несколько столов и промышленное швейное оборудование. А еще я заметил мужчину, который стоял ко мне спиной и сосредоточенно работал, кажется, за оверлоком. Я сразу догадался, где именно нахожусь и что это за производство, а для подтверждения своей догадки достал один из запаянных свертков и аккуратно надрезал многослойную полиэтиленовую упаковку. Осветив содержимое фонариком, обнаружил внутри стопку сложенных джинсов.